6. Не слишком ли это американский подход? Работает ли он в других культурах? Люди, проживающие вне Соединенных Штатов, часто упрекают книгу «Неудобные разговоры» в том, что в ней предлагается слишком американский метод работы над этой темой. В Корее, Казахстане, Колумбии, вставьте название своей страны, так не говорят, заявляют они. Что ж, большинство американцев тоже так не говорят, отвечаем мы. Язык, который мы используем в своих примерах, не отражает то, как жители какой-либо страны обычно разговаривают. Мы используем стилизованный язык для концептуальной ясности, например, чтобы помочь читателям распознать разницу между вопросом из истинного любопытства и вопросом с подтекстом, который скрывает под собой обвинение. Мы предполагаем, что как только вы ее поймете, то переведете слова на более комфортный и уместный для вас язык с учетом того, как на самом деле говорят в вашей семье, организации или части света. Тем не менее, с учетом влияния глобализации, вопрос о том, каким образом эти идеи применимы в различных культурных условиях, важен как никогда. Мы обнаружили, что базовая структура неудобных разговоров, то, чем занят ваш внутренний голос во время беседы, очевидно, одинаково во всем мире. Жители Южной Африки и Южной Каролины одинаково сосредоточены на том, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват. И в Индии, и Айове люди пытаются побороть обуревающие их чувства. Как в Турции, так и в Теннесси люди не могут не реагировать, когда их идентичность проходит зону турбулентности. Иногда этот процесс описывают как борьбу за сохранение достоинства. Феномен внутреннего голоса и трех разговоров, которые он провоцирует, представляется универсальным и фундаментальным аспектом человеческого бытия. Что действительно отличается в разных культурах, так это то, когда и как этот голос находит свое выражение. Американцы славятся своей прямолинейностью и тем, что не уделяют особого внимания вопросам иерархии. Мы не стесняемся критиковать своих политических лидеров и признаваться в своих грехах и чувствах на реалити-шоу. Британцы же, напротив, имеют репутацию относительно застенчивых людей в плане выражения чувств, а жителей многих стран Азии считают весьма строгими в отношении того, уместно ли вообще когда-либо не соглашаться с теми, кто находится выше в той или иной иерархии, или высказывать свое мнение. Поэтому легко воспринимать как неотъемлемую часть нашего погружения в американскую культуру наше стремление поднимать вопросы напрямую, а не избегать неудобных тем, позволяя им усугубляться все больше и больше. Но, конечно, любая культура на самом деле оказывается гораздо сложнее стереотипов. Можно заметить значительные расхождения в том, насколько непосредственно люди общаются в разных частях Соединенных Штатов и даже в одном и том же квартале. В некоторых американских компаниях есть четкая иерархия, но есть и такие, которые гордятся тем, что все их сотрудники равны между собой. В некоторых отраслях промышленности придерживаются определенной культуры, которая предполагает вежливое и уважительное общение, а в некоторых вполне нормально взаимодействовать в прямолинейной и агрессивной форме. Гендерное равенство утверждено законодательно, но на практике эти законы не всегда соблюдаются, и предположения о распределении гендерных ролей продолжают варьироваться в значительных масштабах. Вдобавок ко всему этому, зачастую сторонние наблюдатели попросту неверно интерпретируют коммуникативные нормы другой культуры. Например, американец может прийти к выводу, что в Японии людям запрещено высказываться слишком дерзко при разговоре с начальством. Однако многие японцы утверждают, что хоть и не высказываясь напрямую, они посылают четкие сигналы своему начальнику, когда принятие решения зависит не от них. Иногда эти сигналы передают через язык тела, тщательный подбор слов или простое молчание. Коммуникация все еще происходит, просто она переведена на соответствующий культуре язык. Американец, присутствующий в этот момент в комнате, пропускает эти сигналы и предполагает, что никто ничего не говорит. Все дело в выборе подходящего времени, места и способа выражения мыслей. Степень прямоты или иносказательности, которую люди находят подходящей, часто оказывается связана с предположениями о том, что необходимо для поддержания отношений, или о том, имеет ли это вообще какое-то значение. В некоторых странах и в некоторых семьях нормой является вести громкие и порой жаркие споры. Забудь про всякие розовые сопли. Если ты мне нравишься и если я тебя уважаю, то скажу тебе прямо все, что думаю. Это признак здоровых отношений. В других случаях поддержка и защита отношений выражается в хождении вокруг да около любого конфликта. Люди могут намекать, передавать информацию через третьих лиц или использовать метафоры, опасаясь, что любая более прямая формулировка приведет к катастрофе. В некоторых контекстах и для некоторых людей отношения полностью подчинены выводу: «Если ты хочешь продолжать со мной общение, то ты должен дать мне то, что я хочу», но бывает и наоборот. «Вместо того, чтобы рисковать отношениями, я просто дам тебе то, что ты хочешь». Однако, по нашему мнению, не стоит выбирать между защитой отношений и тщательным обсуждением сложившихся проблем. Можно проявлять уважение и быть настойчивым в отношениях, даже если и когда вы не согласны. Именно способность искренне слушать, проявлять эмпатию и быть открытым для всего нового помогает сохранить и укрепить отношения, а не степень совпадения мнений. Вы можете обосновать свою точку зрения, объяснить, как, в какой степени и почему аргументы собеседника меняют вашу точку зрения, и согласиться только в том случае, если услышанное вас убедит, даже если оппонент не успеет сказать или подумать: «Я прав, а вы нет». Вместо этого вы можете подумать: «Возможно, вы правы, и я вполне могу что-то упускать из виду. Далеко не в первый раз. Но пока я не могу это понять». Для этого, независимо от того, к какой культуре вы себя причисляете, вы должны сначала произвести те ментальные сдвиги в своем внутреннем голосе, о которых мы говорим в частях 2, 6. Разговор о том, что случилось. Неудобный разговор. Вопрос в том, чья история верна, а чья нет. Тут либо одно, либо другое. Познавательный разговор. Интересно, почему мы смотрим на вещи по-разному? Какими данными мы можем распоряжаться и каковы наши доводы? Неудобный разговор. Он хотел оказать на меня именно такое влияние. Познавательный разговор. Мне не нравится то воздействие, которое он на меня оказывает. Интересно, что он имел в виду? Я знаю, каковы были мои намерения. Интересно, повлияло ли я на последствия? Неудобный разговор. Это его вина. Познавательный разговор. Каждый из нас внес свой вклад в то, как все сложилось. Давайте определимся, в какой степени, и выясним, как все исправить. Разговор о чувствах. Неудобный разговор. Мои чувства возникли по его вине, и я должен либо позволять ему это делать и дальше, либо молчать, так как иначе, вероятно, ничего хорошего не выйдет. Познавательный разговор. Мои чувства отчасти говорят обо мне, а отчасти об их действиях. Я могу делиться своими чувствами без осуждения и с сочувствием выслушивать других, без того, чтобы воспринимать чужую историю как истину в последней инстанции. Разговор об идентичности. Неудобный разговор. Он несправедливо набросился на меня с критикой, я не... Познавательный разговор. На самом деле, отчасти его слова могут иметь смысл, хоть это и неприятно осознавать. Чего же я на самом деле боюсь? Как его история может считаться достоверной без отрицания того, кто я есть, и наоборот? Без подобных сдвигов простая прямолинейность не поможет. Невозможно бросить ручную гранату дипломатично, независимо от того, говорите ли вы по-французски, по-арабски или на языке майя. Вываливать все свое самодовольство на собеседника и обвинять его во всех смертных грехах, никак не фильтруя свою речь, ни к чему хорошему это не приведет. С другой стороны, как только вы совершите эти сдвиги в мышлении, вам станет легче высказываться напрямую в любой культуре, даже при общении с теми людьми, которые находятся выше вас в иерархии. За последние 10 лет мы успели поработать на 6 континентах. Мы прислушивались к внутренним голосам людей, помогали им изменить мышление и успешно решить важные вопросы. Иногда наши клиенты действительно беспокоятся, что мы ставим под угрозу их репутацию, но впоследствии расслабляются, когда понимают, что мы поднимаем на рассмотрение их общую проблему, с третьей историей, конечно же, без намека на обвинение. Эти навыки оказались критически важными для успешного решения задач межкультурной коммуникации, возможно, даже еще более важными как раз из-за различий между людьми. Поскольку все больше и больше людей работает в многонациональном контексте, особенно в виртуальных командах по всему миру через электронную почту и конференц-связь, они постоянно наступают друг другу на пятки. Возможность говорить о непреднамеренном влиянии, которое мы постоянно оказываем друг на друга, становится критически важной для поддержания хороших рабочих отношений. Поняв, как мы сами повлияли на возникновение неразберихи и чувство разочарования у всех причастных, а также испытывая любопытство по поводу того, почему наши коллеги из Уругвая или Уганды так серьезно относятся к вопросу, который нам кажется незначительным, мы можем разобраться, как различаются наши интересы, ценности, суждения и негласные правила.